Глава 9. 23 июля, без 5:05 утра. Таканаути Кота, также известная как Кобальт Блейд, сходила на кухню своего одноэтажного дома за холодной газировкой и приложила бутылку к тонкой шее сестры-близнеца, до сих пор сонно сидевшей на кровати. Па! Таканаути Юки, она же Манган Блейд, резко вскинула голову и посмотрела на Кота с обидой в глазах. «Ну что ты творишь, Кота-тян?» «А вот нечего носом клевать. Попей, приди в себя». «А». Юки забрала у нее бутылку, продолжая стонать. Кота села рядом, открыла свою собственную бутылку и как следует глотнула. Жгучий укус угольной кислоты легко прогнал из головы остатки сонливости. Юки тоже наконец-то пришла в себя и заговорила более внятным голосом. «И все-таки, Кота-тян, что ты думаешь?» «О чем? О том, готовит ли осциллаторий еще ловушку». Во время вчерашнего собрания 5 легионов Кота и Юки дружно настаивали, что в первую очередь нужно атаковать не бога солнца Инти, а осциллаторий Юниверс. Конечно, на это их толкнула в первую очередь настороженность по отношению к хитроумной Белой Королеве, но и они не знали наверняка, готовит ли Вайт Космос новую ловушку. Нехорошее предчувствие было их единственным аргументом. Это ощущение появилось у них за несколько часов до собрания, когда они вдвоем направились в зону Минато-3, чтобы проверить список противников. Там высветилось лишь одно имя – Белая Королева Вайт Космос. Увидев его, Кота отчетливо почувствовала, как холодная рука страха погладила ее по затылку. «Она дразнит нас!» – подумалось ей. «Говорит, что готова к любому вторжению и не собирается убегать и прятаться». Разумеется, они не стали атаковать ее ни с кем не посоветовавшись, и молча вернулись в Синдзюку. Вернее, они сбежали, поджав хвосты. Сначала они подумали, что это ловушка Космос, но потом засомневались. На обычное дуэльное поле нельзя принести энеми. Если предположить, что Белая Королева не пряталась из списка просто из гордости, то настоящая ловушка наверняка поджидает их возле Инти. С этими аргументами Кота и Юки пошли на собрание, однако... «Если честно, я не знаю», – пробормотала Кота и скосила глаза на сестру. Они носили одинаковые пижамы и пока не собрали волосы, так что выглядели практически одинаково. «Возможно, ловушка есть и там, а возможно, их нет нигде. Просто Лимон Пьерет из ККЦ правильно сказала. Нам все равно придется делать и то, и другое». «Так что порядок роли не играет, да?» Со вздохом закончила Юки, закрыла бутылку и поставила на полку рядом со своей кроватью. Сделав то же самое, Кота посмотрела на индикатор времени. «Без 2:05». Они договорились об общем сборе ровно в 5. Хотелось на всякий случай погрузиться с минутным запасом, но они уже обговорили, что участники должны зайти самое раннее за 10 секунд до начала. Минута в реальном мире превращается в 60 часов и 40 минут в ускоренном, и это даст наблюдателям Белого Легиона, если они там есть, дополнительное время их заметить. «Как думаешь, Воронкон придет?» – негромко спросила Юки. «Конечно, да». На этот раз Кота ответила без промедления. «Но ведь в случае неудачи он тоже окажется в бесконечном истреблении. Это его не остановит», — решительно заявила Кота, падая спиной на постель. Конечно, это была постель Юки, но они пользовались одинаковыми матрасами, так что разницы никакой не было. Юки легла рядом, они соединили нейролинкеры кабелями, Кота подключилась вторым кабелем к серверу и настроила таймер автоматического отключения. На этом приготовления завершились. Осталось 30 секунд. «Мы обязательно победим!» «Да, клянусь бесконечным стилем!» Юки усмехнулась. Кота давно уже стеснялась произносить это название вслух. Одно дело, когда они были в начальной школе, но практически уже выпускницы средней школы не хотели позориться такими словами. «На счёт 3!» Продолжила Кота, отбросив посторонние мысли. 1, 2... 3. Unlimited Burst!